Глава 18. После службы собравшиеся вышли из церкви во двор и, разбившись на группки, начали делиться впечатлениями. Отведя племянницу в сторонку, Марианна поведала ей о своей встрече с Конрадом и о том, что полностью разделяет ее мнение о нем. «Вот видишь, — обрадовалась Зои, — Конрад невиновен. Он не убивал Тару. Ему надо помочь». «Не представляю, как, — призналась Марианна. Но хоть как-нибудь. Я уверена, у Тары был кто-то еще, кроме Конрада. Она несколько раз на это намекала. Может, в ее телефоне сохранилась какая-то информация или в ноутбуке. Давай проберемся в ее комнату». «Зои, так нельзя», — прервала ее Марианна. «Почему? Этим должна заниматься полиция. Ты же слышала, что сказал инспектор? Зачем им еще что-то расследовать? Они уже назначили виноватого. Мы просто обязаны вмешаться». Она глубоко вздохнула. «Эх, был бы с нами Себастьян, он бы знал, что делать!» Марианна уловила в ее голосе укор. «Да, жаль, что его нет». Она помолчала. «Я тут подумала, может, погостишь несколько дней у меня в Лондоне?» Едва фраза сорвалась с ее губ, Марианна спохватилась, что зря это сказала. Зои пораженно уставилась на нее. «Что? Возможно, если отвлечься, тебе станет легче?» «Я не могу просто взять и сбежать. Этим делу не поможешь. Разве так поступил бы Себастьян?» «Нет», — с внезапным раздражением признала Марианна. «Но я не Себастьян». «Конечно. Какой из тебя Себастьян?» Также раздраженно парировала Зои. «Он бы обязательно остался». Марианна не ответила. С тех пор, как Зои позвонила по телефону, ее не переставали терзать неясные опасения. И Марианна, наконец, решилась их высказать. «Зои, а ты точно ничего от меня не скрываешь?» «Ты о чем?» «Ну, не знаю. Обо всем. О Таре. Не могу отделаться от ощущения, что ты чего-то не договариваешь». Зоя, не глядя на Марианну, покачала головой. «Ничего я не скрываю». Ее слова прозвучали неубедительно. Марианна встревожилась. «Зои, ты мне доверяешь?» «Конечно, что за вопрос?» «Я же вижу. Ты о чем-то умалчиваешь. Я чувствую. Расскажи, пожалуйста». Поколебавшись, Зои сдалась. «Ну, в общем...» Вдруг ее взгляд упал на что-то у Марианны за спиной, и на лице Зои промелькнул страх. Она быстро потупилась и пробормотала. «Тебе показалось, честно». Марианна обернулась и увидела у дверей церкви профессора Фоску с его свитой. Девушка и профессор о чем-то шептались. Фоска зажег сигарету и внезапно заметил Марианну. Секунду они молча смотрели друг на друга сквозь завесу сигаретного дыма. Затем профессор приветливо улыбнулся и направился к ней. При виде приближавшегося Фоски Зоя судорожно вздохнула. «Добрый вечер», — поздоровался он, подойдя. «Мы ведь так и не познакомились. Меня зовут Эдвард Фоска». «А я Марианна. Андрос». Марианна сама не понимала, почему назвала девичью фамилию. Так вырвалась. «Я тетя Зои». «Знаю. Зои мне о вас рассказывала. Мне очень жаль, что ваш муж погиб. Примите мои соболезнования». «Спасибо». Захваченная врасплох, Марианна смутилась. «Я очень переживаю за вашу племянницу», — добавил Фоска и повернулся к Зои. «Какое несчастье. Сначала потерять любимого дядю, а потом и лучшую подругу». Пожав плечами, Зоя отвела глаза и ничего не ответила. Марианна уверилась. Определенно, Зоя от нее что-то утаивает. Было очевидно, что племянница боится профессора. Но почему? Марианна не ощущала в нем никакой угрозы, лишь непритворное сочувствие. «Бедные ребята!» — с искренним состраданием продолжал Фоска. «Все однокурсники будут горевать о Таре, а может, и вообще весь колледж». «Мне пора», — торопливо вмешалась Зоя, обращаясь к Марианне. «Я договорилась встретиться с друзьями в кафе. Ты со мной?» Марианна покачала головой. «Я обещала Кларисе, что зайду. Увидимся позже». Кивнув, Зоя удалилась. Марианна снова повернулась к Фоске, но, к ее удивлению, он уже шагал прочь. Лишь сигаретное облачко висело на том месте, где только что стоял профессор. Дымок вился, редел и, наконец, растаял.